Спасибо большое. Thank you very much. У меня там сразу после такого представления что-то за спиной зачесалось. With such a word, something had, you know, had happened behind my back. Крылья там не растут, нет? My wings don't grow yet. Вы знаете, на самом деле очень важно о сложном говорить просто. You know, truly, it is hard to talk about the simple thing. Потому что в чем разница между мудростью и глупостью? Because what's the difference between wisdom and stupidity? I don't want to say that word. Разница в том, что мудрость — это когда ты умеешь говорить о сложном очень просто. The wisdom is when you can speak about the hard stuff very simply. А глупость — это когда ты простом говоришь так сложно, что в конце концов никто ничего не понял. And a stupidity concludes in that about something simple you try to say in such a big words. Чем отличается Евангелие? And how differ the gospel? Что даже очень простой человек, даже ребенок может принять это и не заблудиться. That even a simplest person, like even a kid, can receive it and not get lost. Вы знаете, сегодня мы празднуем въезд Христа в Иерусалим. You know, today we are celebrating triumphal entrance Jesus into Jerusalem. Например, Евангелист Матфей в 21 главе описывает об этом. For example, Matthew in Gospel he writes about this in 21st chapter. И здесь описывается о том, как народ восхищался Христом. And it's written here how the people was in awe in Jesus Christ. И всего лишь пройдет несколько дней, and only когда couple days will pass by, Христос будет распят. When Jesus Christ is going to be crucified. И для меня это говорит следующее. And for me it says the following. Настоящее принятие Христа – это не когда все радуются. The true exception of Christ is not when everybody rejoicing. Это когда ты стоишь у креста Христова. It's when you stand before the cross of Christ. Только у креста Христова ты можешь понять суть Евангелия и его жертвы. Only at the cross you can understand the essence of gospel. Потому что когда все хорошо, редко люди приходят к Богу. Because when everything is great, it is not often when people come to Christ. Большинство людей приходит к Богу в час кризиса. More people come to Christ when they're in a crisis. И более того, я скажу им, и Бог не нужен в самом чистом смысле этого слова. And moreover, I can tell that they don't even need God in a clear meaning of the word. Или нам нужно избавление от проблемы. We only need a deliverance from a problem. И проблема в том, что часть людей никогда не вырастают из вот этого состояния. And the problem is that most of the people they do not grow from that state. И они всегда остаются вот на этом уровне. Есть проблема, иду к Богу. Нет проблемы, зачем? And they always stay at that level. Whenever I have a problem, I go towards God. If I don't have a problem, why I need Him? И когда мама однажды своему маленькому сыну сказала: "Сынок, пойдем молиться." And when mom tell his her young son, "Son, let's go to pray." Сын спрашивает: "А что случилось что-нибудь?" And son asks her, "What something happened?" Потому что в этой семье, видимо, молитва приходит только тогда, когда что-то случилось. Because it looks like in that family they pray only when something happens. Переводя это на русский американский, можно сказать так. And translating from Russian to American, we could say in following way. Христианство иногда mile длиной, inch глубиной. The Christianity sometimes a mile long and only one inch deep. К сожалению. Unfortunately. Среди тех людей, которые присутствовали при въезде Христа в Иерусалим, были разные люди. Among those people that present there during Jesus Christ's entrance to Jerusalem, it was different people. В принципе, ничего не меняется, потому что все эти категории людей представлены и сегодня в мире. Truly, none of this has been changed because even today we have the same categories of people. Есть люди, которые ими управляет психология толпы. There's people there, the crowd psychology actually leads them. Что делает толпа, то делаю и я. What happens in the crowd, I do the same thing. Есть люди, которые загораются просто потому, что энтузиазм вокруг. People getting ignited because of the enthusiasm around. Я присутствовал на одном служении здесь, в Америке. I attend one service here in America. Где Бог особенно действовал в исцелении. When God acted in a healing. Это было простое служение, где было прославление, потом слово короткое и свидетельство людей, которые получили исцеление до этого. It was a simple service. There was worship, there was a short word, and a testimony of people that received healing. И затем тот брат, который вел служение, сказал. And afterwards, the brother that led service, he said the following. Он говорит, тот же Бог присутствует здесь. Если у вас есть проблема с ногами, вы плохо ходите, не можете ходить. He said that same God is here today present. If you have problem with your legs, you cannot walk. Начинайте бежать по периметру этого здания. Start to run around inside the church. И шесть человек, они как бы сорвались с места и побежали там вокруг. Большое здание. And so six people, they went off from their places and they start running. И после где-то двух кругов этот пастор сказал, забегайте сюда на сцену. And after a couple circles, pastor said, come here, come up here on stage. Он говорит, ну и теперь поясните, что с вами произошло. And now explain what happened to you. Он спрашивает у первого, ты почему побежал? And he asked the first one, why have you run? Когда вы сказали об этом, я почувствовал, как огонь прошел через меня. He said, when you said about this, I felt like the fire went through me. И уже три года я едва-едва мог согнуть колено, как результат травмы. And in a distance of 3 years, I could not bend my knee. И когда я верой побежал, посмотрите, я сейчас не чувствую ни боли, ничего. And when I have ran by faith, look at me right now, I don't even feel any pain. Второй человек рассказал похожее свидетельство. The second person, he said a similar testimony. Но третий всех удивил. But the third one, he surprised everyone. Когда пастор спросил, а с вами что произошло? When pastor asked, what happened to you? Он говорит, все побежали, и я побежал. He said that everyone ran and I ran. То есть человека ничего не болело, но вот этот энтузиазм подогрел его пробежаться. That person had nothing had bothered him, but because of enthusiasm, he wanted to run. Потом четвертый рассказал свое свидетельство. The fourth one had told his testimony. Пятый говорит, я плохо понимаю английский, поэтому увидел, когда побежал мой сосед, я тоже побежал. And the fifth one said, I don't understand English that well, and so when I see my neighbor ran, I ran too. То есть из шести человек, два человека просто присоединились, потому что у них было либо непонимание, либо энтузиазм. So from six people, two people, they just connected to them because they either didn't understand or maybe they have some Поэтому, enthusiasm. Поэтому, когда в толпе это происходит, происходит часто то, что в обыденной жизни не происходит. So if something happens in a crowd, it's most likely something that doesn't happen in everyday life. Среди тех, кто находился там, были, конечно же, ученики. And among those people that were there, of course, there were disciples too. И ученики особенно, наверное, вот прочувствовали себя важными и значимыми в такой момент. And disciples, of course, they felt themselves as they needed in that moment. Потому что этот триумф был не только для Христа, он был для них. Because that triumph was not only for Christ, it was for them as well. Но Христос, наверное, единственный понимал суть всего происходящего. But Jesus Christ, maybe the only one who understood the essence of all that happening. Ну что я хочу сегодня сказать, что среди учеников Христа, мы знаем, был Иуда Искариот. But what I want to say today, that among those disciples, there was Judas Iscariot. Не так часто мы проповедуем о Иуде Искариоте. Not often we preach about Judas Iscariot. Но он был один из 12 избранных апостолов Христа. But he was one of the chosen by Christ of 12 disciples. И по события последнего дня, они были не только связаны тесно с Иисусом, они были тесно связаны с Иудой. And the event of the last days, it wasn't only tied towards everybody, but with Judas Iscariot as well. Потому что то, как он себя вел перед тем, даже перед въездом в Иерусалим и после, неотъемлемая часть истории о Христе. Because the how he actually acted out, we see before and after Jesus Christ's entrance to the Jerusalem. Мы можем обнаружить, что Иуда был единственный, который родился в Иудее. Все остальные апостолы были из Галилеи. We could actually find out that Judas is the only one that was from Jerusalem, from Judea. Это добавляло какого-то веса Иуде в глаза других, в глазах других. It gave some kind of weight to Judah in front of others disciples. Вспомните хотя бы первый кризис или первую проблему, которая была в первоапостольской церкви. Remember the first crisis during the first apostolic church. Знаете, это не было теологическая какая-то проблема. Это была проблема раздачи гуманитарной помощи. It wasn't any kind of theological problem. It was just a given problem. И проблема была в том, что иудеи из Иерусалима, они были более высоки в своих глазах, чем иудеи из провинции. And the problem was that the Judeans from Jerusalem, they count themselves higher than the other people. И Иуда, это было очень популярное имя в то время. And Judah was a very popular name in that потому time. Потому что это было, люди назывались в честь Иуды Маковея, который был во главе восстания против римлян несколько столетий до этого. Because people called Judah in the name of the Judas Maccabeus, the one that actually did a uprising. И поэтому Иуда уже выделялся среди других своим происхождением. So Judah was already different from other ones by his upcoming. Его вот второе, так сказать, имя Искариот, оно как раз говорит, что он из пригорода Иерусалима. And his last name Iscariot is coming from he lived outside of Jerusalem. Потому что Кариот это был с одной стороны пригород Иерусалима, с другой стороны само слово означает пригород. Because Iscariot is the place that was outside of Jerusalem, and that's what it means. Yeah, it was a suburb. И когда мы смотрим дальше, то Иуда был среди тех 12, которых призвал Христос. And when we see further, we can see that Judas is one amongst those that Jesus Christ called the 12 disciples. Лука пишет об этом в 6 главе. Apostle Luke he writes that in Luke 6. Мы не будем сейчас открывать, я просто хочу сказать, что там Иуда написан в конце. And we're not going to open up right now, but in there it said it about Judah is written at the end. Там в 16 стихе сказано Иуду Искариота, который потом сделался предателем. And it says in verse 6 that Judas Iscariot that became a traitor. Betrayer. Yeah. He betrayed him. И это очень важно, потому что иногда говорят, ну, кому-то же надо было быть предателем, поэтому Иуда был изначально им предопределен. Это and не it's так. Very important because somebody had to betray, and that's why they say that the Judah was predestined for that. И Лука говорит, это потом он сделался предателем. But Luke says he became a traitor afterwards. Больше того, когда мы читаем Матфея, 10 глава, moreover, when we read Matthew chapter 10, там мы вначале читаем первым стихом, и призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. And there in the first verse it says, Jesus summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to heal every kind of disease and every kind of sickness. И для того, чтобы мы убедились, что Иуда был один из 12, and for us to confirm that Judas one of the, among 12, два последующих стиха как раз говорят, перечисляют всех, и Иуду перечисляют также. The two following verses, they actually count everyone, and Judah if counted as well. Когда я знал, что я буду здесь, на служении, я молился о том, о чем сегодня проповедовать. When I find out that I'm going to be here at this service, and I prayed, and I said, God, what I should preach about? И я почувствовал, что именно об этом я сегодня должен говорить, как and ни странно. I has felt that I have to speak exactly about this. И мы находим, что Иуда, как ни странно, был среди тех людей, которые также обладал властью. And we found that Judah was one among those people that have the same kind of authority. Он также имел власть изгонять нечистых духов. He had the authority to cast out demons. И он имел власть молиться за больных, и больные получали исцеление. And he had authority to pray for the sick, and sick received healing. Сегодня, когда падает какой-то человек, особенно значимый или человек, имеющий дары, today, when a person falls, and especially the person that actually have some kind of gifts, мы начинаем размышлять и приходим часто к двум противоположным мнениям. We start to ponder about it, and we come to two different conclusions. Одно из них, люди говорят, он никогда не имел настоящих даров, это все было ложное. So the first thing that people say that he never had a true anointment, it was all lie. А другие, например, говорят о том, что ну, наверное, я не верю, что такой человек мог упасть. Это сплетни. And a second category of people, they say, I don't believe that that kind of person could fall like that. It's just a hearsay. Я не говорю даже о каком-то конкретном человеке, потому что в христианстве, к сожалению, этих падений сегодня очень много. And I'm not speaking about a certain person, because in Christianity there's a lot of people that fall like that. Но мы должны понять, что когда человек получает дар или помазание от Бога, but we have to understand when a person received anointment or the gift from God, когда он, например, имеет позицию, и Бог принимает его эту позицию в церкви, дает дары, when that person receives some kind of position in church and God gives him some kind of gifts, мы должны понимать, что с этого же момента начинается борьба между помазанием и характером человека. We have to understand from that same moment there is a battle starts between anointment and his character. И, к сожалению, может быть, нашему, and unfortunately, это иногда продолжается годами и даже десятилетиями. That could continue by years and maybe decades. И для нас это может быть сложно принять, но мы имеем множество персонажей Библии, которые прошли этот путь. And for us, maybe it's hard to receive, but we see a lot of people in Bible that went through that same path. Мы должны признать, что проходит время, когда человек все еще Бог использует его, но его жизнь уже не посвящена полностью Богу, и она нечиста бывает. That God could still use that person, but that person's life is already unclean before God. Например, мы имеем Самсона в Писании. We could see Samson in Scripture. Иногда я вспоминаю, когда я первый раз читал какую-то библейскую историю, как я ее воспринимал. And sometimes I ponder, like, the first Bible story I read, how I received it. Когда я читал, обратился к Богу и читал о Самсоне. When I turned to God and I read that story about Samson, я был крайне возмущен. Я это хорошо помню. I was very disappointed and I remembered it. Я думал, как так? Он совершает такое греховные вещи в своей жизни, а Бог не забирает от него помазание. And I thought to myself, how this could be? He's committing such a sin, and God did not take away his anointment. Затем он опять совершает грех, а Бог все еще не забирает. And then again he commits sin, and God did not take away his anointment. Я бы давно забрал. I would take away a long time ago. Возможно, вы еще быстрее за меня бы забрали. Maybe you could do even sooner than I could. Но Бог долготерпит. But God, he long suffers. О, зачем он долготерпит? Why he long suffers? Не желая смерти. Because he don't desire death to anyone. Мы также должны различать дары Святого Духа и плод Духа. We have to discern the gifts and the fruits of the Holy Spirit. not Holy Spirit, but the fruit of our own. Of our spirit. Потому что в Писании, это, когда мы смотрим в оригинал, там плод Духа нашего, не Because плод Святого Духа. In Scripture, when we look at the original, there's not the spirit of the Holy Spirit, but of our spirit. То есть дары, мы не будем забывать, даются не за какую-то заслугу. So the gifts are given not because we did something, но потому что это милость Божия, это дар. But because it's a mercy of God, it's a gift. Я присутствовал, когда кто-то говорил своему маленькому сыну, если ты будешь так вести себя, ты подарок на день рождения не получишь. I was present at one situation when somebody said, if you're going to act in such a way, you're not going to receive your present during Этот your мальчик birthday. Плакал. And so that boy was crying. А мне так хотелось ему сказать, все равно получишь, это обман. And I would like to tell him so much that you're going to receive that deceit. Потому что это дар. Because it's a gift. Это не что-то заслуженное нами. It's not something that we gain. И поэтому, кратко говоря, когда вот это помазание и характер человека борется, And shortly speaking, when the anointment and the character of the person is in battle, если характер побеждает, то мы имеем Саула. If character is take the higher part, that we have a Saul. А когда побеждает помазание, мы имеем Давида. But when victorious our anointment, that we have David. Хотя и тот, и другой много сделали неправильных вещей в своей жизни. Even though we can look at David and Saul, they have done wrong things in their lives. И поэтому, когда мы читаем о Иуде, мы узнаем, оказывается, Бог употреблял его. And so when we read about Judah, we can see that God used him. И мы даже больше того узнаем, что этот человек носил денежный ящик, он был казначеем. And moreover, we actually get to know that he used to carry a box with money. То есть он имел еще и ответственность выше, чем другие. He also had a responsibility that was higher than anybody else. Я бы даже сказал, среди 12 он единственный имел эту ответственность. And I would say among 12, he is the only one that had that responsibility. Когда мы читаем о том, что произошло с Иудой после его предательства, And when we read what happened to Judah after his betrayal, мы читаем это в Матфея 27 глава. We read it in Matthew chapter 27. Тогда написано в 3 стихе, тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам. Then when Judah, who had betrayed him, saw that he had been condemned, he felt remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Мы должны понимать, что в русском это очень похожие слова, в английском это сразу видно, что разные слова. Раскаялся и покаялся. Yeah, we have to understand that in English it's easier to understand when a person is repented or he have remorse. Это раскаялся и покаялся, это далеко не одно и то же. Having remorse and repented, it's not the same thing, it's different things. Раскаялся, это означает просто пожалел, что это сделал. When person have a remorse, it's just he have a pity on what he's done. И, к сожалению, даже у верующих людей это так происходит. And unfortunately, amongst Christian people, it happens like that. И человек совершил явный грех, но он говорит, эх, жалко, что я так поступил. And when person commit a sin and he says, oh, how sorry I am that I have done that. Но здесь было необходимо покаяние. But he had to have the repentance. И хотя он говорит, 4 стих, согрешил я, предав кровь невинную. And in verse 4 it saying, I have sinned by betraying in innocent blood. Иногда даже человек может сказать вот эти слова, но это еще не обращение к Богу. Sometimes person can say those kind of words, but it's not turning towards God. Это он говорит людям. It's the person just talking to people. И мы знаем, что произошло. Они эти вещи. And we know what happens. Пятый стих говорит, и бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. And he threw the pieces of silver into the temple sanctuary and departed, and he went away and hanged himself. Иногда спрашивает, а мог бы ли Иуда, вот попросив прощения у Бога, покаявшись, остаться жив? Sometimes people ask, could Judas ask God for forgiveness and maybe remain alive? Я хочу сказать, что Бог прощает всякий грех. I wanted to say that God forgives every kind of sin. Иногда люди мне звонят, some people call me, и говорят, у меня Бог не может простить мой грех, потому что это вот тот грех против хулана Духа Святого. Some people call me and they say that God cannot forgive me because it's a blasphemy for the Holy Spirit. Я всегда говорю, первое доказательство, что это не так, что вы мне позвонили. And I always say the first thing that it's not so because you already called me. Потому что ты переживаешь, что ты, может быть, совершил грех. Because you worry that maybe you committed that sin. И поэтому мы не будем как бы спекулировать над этим, но... And so we're not going to speculate about that, but... Но мы понимаем, что это тоже было исполнение пророчества. It was always the fulfillment of the prophecy. Потому что, когда он бросил эти деньги... то они купили землю горшечника. Because when he threw that money, that they bought the land of the claymaker. И мы понимаем, что это исполнение пророчества. Здесь, правда, есть одна такая загадка, которая в 9 стихе, не знаю, обращали ли вы когда на это внимание. And we understand that that's a fulfillment of the prophecy, but we have one thing that we see here that maybe you pay attention to. 9 стих говорит, тогда сбылось реченное через пророка Еремию, который говорит, и взяли 30 сребреников цену оцененного, которого ценили сыны Израиля. In verse 9 it says the following, then that which was spoken through Jeremiah, the prophet was fulfilled, and they took the 30 pieces of silver, the price for the one who price that had been set by the son of Israel. И 10 стих говорит, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. And verse 10 it says, and they gave them for the potter's field, as the Lord directed me. Если вы исследуете Писание, мы к этому призваны, не просто читаете. If we study the scriptures, not only reading, то вы обнаружите, что у пророка Еремии нет такого пророчества. Then you're gonna see, notice that the prophet Jeremiah don't have that kind of prophecy. Это пророчество записано в книге пророка Захарии 11 главе. That prophecy is written in Zechariah chapter 11. Поэтому возникает такой вопрос. Then the question arises. Что произошло? Матфей ошибся, не знал. Точно, где это написано? What had happened? Did Matthew did not know where it's written? Но большинство богословов объясняет это таким образом. But many scholars they answer it in such a way. Иногда сегодня люди постарше говорят, что вы с одними планшетами выходите, нет Библии у вас. Sometimes older people say, why you come with the pads, but you don't have the real Bible. Не будем забывать, что во времена Христа книг точно не существовало. We're not gonna forget that during Christ's time there was no books. Были только свитки. There was only scrolls. И иногда это происходило так, что когда оставалось место на свитке, and sometimes it happened in a way when there was a little space left on a scroll, там дописывали особенно малых пророков Писания. Then the small prophets been written in those places. Потому что свитки были очень драгоценны. Because the scrolls were very expensive. И вполне возможно, что вот этот отрывок Захарии, он был написан где-то на, где основным свитке было записано пророка Еремии слово. And most likely that's what happened with the prophet Zechariah when they write this in such a place. И поэтому Матфей фактически говорит, что это на том свитке, где Еремия, потому что это называлось свиток Еремии. And so when Matthew said it, he's saying, in other words, that on a scroll where Jeremiah. И я думаю, что для нас это в любом случае не проблема, но вот подобное объяснение существует. But I think for us it's not a problem, but we have this that kind of explanation. Есть еще одно такое как бы видимое противоречие, которое в данном случае, когда мы читаем Деяния, первая глава, 16-19 стих. There's another controversy we can see in a similar way when we talk about the Acts 1:16-19. И мы здесь читаем, что Петр, постав посреди учеников, он говорит. And we read here when Peter stood up amongst disciples and he said. Мужи, братия, надлежало исполниться. Это 16 стих. 16. Первое деяние. Мужи, братия, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. 16 стих, да? Это, да, 16 стих. It said, brethren, the scripture had the fulfilled, which the Holy Spirit of foretold by the mouth of the David, concerning Judah, who became a guide of those who arrest Jesus. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего. For he was counted among and received his share in the ministry. Кстати, здесь подтверждается, что он был равен всем другим. By the way, here is talking about that he was equal to everyone else. Но дальше мы читаем. 18 стих. Но приобрел землю неправедную мздою. But in verse 18 we can read that now this man acquired a field with the price of his wickedness. Мы пока остановимся на этом. And we're gonna stop here. Потому что мы читали, что Матфей говорит, что вот эти старейшины. Они купили землю, а не Иуда сам купил землю. Because we read that elders they bought the land, not Judah himself. Но в то время возможно было купить землю на чье-либо другое имя, и это как дар был навсегда этому человеку. But at that time you could obtain a land by somebody else's name, and it was a gift for that person. Поэтому они купили это на имя Иуды, как будто бы он это купил. So therefore they bought this in the name of Judah. It's like he bought it himself. Опять же, мы не находим здесь на самом деле противоречия. And here we don't see a difference. И мы понимаем, что смерть его была ужасной смертью. And we also understand that his death was horrible death. Вторая половина 18 стиха говорит: «И когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности». And the second half of the verse 18 says, and falling headlong, he burst open in the middle, and all his intestines gushed out. То есть это, видимо, я не хочу вдаваться в эти подробности, это где-то было на высоте, где он повесился, и поэтому, когда упало тело, то оно, можно сказать, разверзлось. And so we're not going to go into the details. And he's probably somewhere high, and when the body fall down, it fall apart. Но что важно для нас? But what's important for us today? Это найти, в чем же была проблема Иуды, что привела его к предательству? Is to find out, like, where was the problem of Judah that brought him to betrayal? Как мы иногда говорим, откуда корни? As we say often, where's the roots coming from? И вся его история, она фактически должна нас привести именно вот к этому вопросу. And whole his story is factly had to bring us to that point of a story. И в 12 главе Евангелия от Иоанна, and chapter 12, Gospel of John, мы фактически находим ответ. We found the answer for that. Потому что здесь как раз описывается событие, которое практически произошли за день до въезда Христа в Иерусалим. Because we see here an event that happened one day before Jesus Christ entered into Jerusalem. Здесь сказано в первом стихе: за шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию. 12 Иоанна. And it says here, Jesus, therefore, 6 days before the Passover came to Bethany, where Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Was whom Jesus had raised from the dead. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним. So they made him a supper there, and Martha was there, but the Lazarus one of those who reclined on the table with him. И дальше мы читаем эту известную историю, но мы как-то не обращаем внимания иногда, что это, как сегодня было сказано, детально описаны последние дни Иисуса. And further, when we read this story, and it says in here, but details the last days of Jesus. До его распятия и воскресения. Prior to his crucifixion and resurrection. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. It says, Mary then took a pound of very costly perfume of pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of their perfume. Я думаю, это было очень сильное благоухание. I think it was very heavy, good smell. Потому что мне подарили были вот елей, и там добавлено мирра. Because somebody had gifted me an oil and they incense. Мирра. The mirror. Okay, ointment was there. И я его использовал один единственный раз. And I used it only once. Я не знаю, что случилось с тем человеком, который я помазал. I don't know what happened with the person that I have anointed. Но 3 дня я ходил с этим запахом. But for 3 days I was walking with the same smell. Это не значит, что я руки не мыл. It doesn't mean that I didn't clean my hands. Настолько я не могу себе представить, что там происходило на самом деле. I couldn't even imagine what really happened there. Но 4 стих говорит дальше, тогда один из учеников его. But the fourth verse said the following. But one of his disciples, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его. But Judas Iscariot, one of his disciples, who was intended to betray him. Уже здесь мы находим, что он уже хотел. Right here we can find that he already wanted. Он уже хотел предать. He wanted to betray him. И, кстати, вот несколько раз упоминается Иуда Симонов. And by the way, it's been repeated a couple times, Judas Simon. И иногда люди, изучающие генеалогии, попадают в такую ловушку. And sometimes people that study the genealogy, they go in the trap. Потому что как-то года не сходятся. Because somehow the years don't come together. И это происходит, потому что вот когда мы читаем Иуда Симонов, это не 100% значит, что его отец был Симон. And it happens when we read Jude of Simon, it doesn't mean that his father's name was Simon. Во времена Христа это также означало, что, возможно, отец его умер, его старший брат Симон. And during the time of Jesus, it could mean that maybe his father has passed away and his elder brother was Simon. Даже согласно Моисеева закона, когда отец умирал, первородство очень много значило, потому что старший сын становился главой семьи. And according to Mosaic law, that the firstborn, when father would pass away, he would become the heir of the family. А если взять еще дальше, во времена Моисея, то иногда, если был негодный отец, он вообще не упоминался, упоминался дедушка. And during Mosaic time, even if we can see if the father was no good person, then grandfather was named. До сих пор у многих народов существует эта традиция. And even up to now, that tradition is still happening in many nations. Особенно восточных народов. And especially eastern people. Даже у азербайджанцев до сих пор после имени идет имя отца, имя дедушки, и после этого слово «аглы», то есть «сын». Он сын своего дедушки. And even right now, in Azerbaijan, they go name of the father, grandfather, and after that, then son. И поэтому это я к тому, что когда мы исследуем Писание, мы должны знать какие-то вещи и то, что происходило в то время. And why I'm saying this, because when we study the scriptures, we have to know certain things of what happened during those times. Но мы обнаруживаем здесь, что 5 стих говорит, Иуда говорит, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? But here in verse 5, we can study this, the following, that it says, why was this perfume not sold for 300 denarius and given to poor people? Однажды мы рукополагали одного брата с Кавказа, we were ordaining one brother from Kavkaz. И перед этим было такое испытание, мы должны были знать, насколько он готов к этому. And before that, we had such a trial that we had to know how much he's ready for that. И обычно мы спрашиваем вопросы богословские. And usually we ask theological questions. Но я решил отойти от правила. But I decided to go away from the rule. И я спрашиваю, скажи мне, пожалуйста, только честно, как грузинам живется в Беларуси? Tell me sincerely, how does people from Azerbaijan, Georgian people live in Belarus? Он говорит, отвечать прямо, как мы грузины делаем. And he told me, should I just answer straightforward, just like us do? Я говорю, да, отвечай прямо. And I said, yes, just answer me straight. Тяжело. He say hard. Вы говорите одно. You say one thing. Думаете другое. You think about different thing. А поступаете третье. And act according to the third thing. У нас на Кавказе там более просто. Что думаешь, что и говоришь. But in our homeland we have simple. What you think, that's what you say. Почему я это говорю? Why am I saying this? Замечательные слова. Those are wonderful words. Но дальше. Шестой стих, Иоанн поясняет, сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. But here in verse 6, he actually explained to us why he said it. Now he said this not because he was concerned about the poor, but because he was a thief. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. And he has the money box he used to... pilfer, what was put into it. Через это мы обнаруживаем, что проблема его заключалась в том, что у него была любовь к деньгам. Through this, we can see that his problem was that he had love towards money. Это было то, что глубоко сидело в нем. That was something that deeply was ingrained in him. Это было в нем даже тогда, когда Господь через него действовал. And it was in him even during the times that God used him. Иногда, когда люди и употребляемые Богом, они думают, что это дает им какой-то иммунитет. Sometimes people that's been used by God, they think that it gives them some kind of immunity. Но вы знаете, чем выше человек поднимается, чем более он видим, тем легче он мишень. But you see, the higher the person rises up, the more people can see him and the more people can target him. Кто-то сказал, что Давиду повезло, что у Голиафа был большой лоб. Somebody once said that David was lucky that Goliath had a big forehead. Если бы это был поменьше, легко было бы промахнуться. If he was a little bit smaller, David probably would have missed him. И поэтому очень важно, что то, что сказал Христос, не все измеряется деньгами. And therefore it is important what Jesus Christ had said, not everything is measured by money. Если мы, скажем, с математической точки зрения на это посмотрим. If we look on that subject through mathematical point of view, 300 динариев – это был практически годовой заработок человека. 300 denarius – it's practically one year's wage of a person. По крайней мере, 300 дней нужно было работать, чтобы заработать 300 динариев, потому что один день – один динарий. For 300 days, you have to work to gain that much money, because one day cost one denarii. Христос был продан Иудой за 30 серебряников или 30 шекелей. Jesus Christ was sold by Judah by 30 silver pieces. 30 Сребреников, это было 120 динариев, потому что один сребреник было 4 динария. So, 30 silver pieces is equivalent to 120 denarius, because one silver piece is 4 denarius. То есть 120 и 300, это практически 2.5 раза дешевле он продал Христа, чем то, что сделала Мария. So 120 compared to 300, it's 2.5 times less than what Mary did to Jesus. Эта плата говорит также еще вот этом любви, сребролюбии, которое он имел. And that payment is also talk about the love towards money that he had. И поэтому, несмотря на то, что было помазание, власть дана Христу. And therefore, not looking at the thing that he was anointed by Christ, but he had the authority. Вот этот горький корень преобладал. That bitter root, he was overcoming him. И, конечно же, мы не говорим в данном случае вот только об этой одной проблеме сребролюбии. And of course, we're not only talking about this problem of money loving. Здесь касается любой страсти, любого скрытого желания. Here we talk about any kind of passionate desire. Как и пастор, мне иногда приходится беседовать с людьми, которые уже в возрасте, в большом возрасте. As a pastor, I have to have conversation with people that's already in, at age, at a big age. И я не ожидаю, что тот человек, который беседует со мной, может иметь проблемы, которые обычно юноши имеют. And I don't even wait until to that point that even older people have the same problems as the young people. Почему? Потому что эта проблема не была разрешена в юности, и она длится всю жизнь человека. And why? Because that problem was not solved during young years, and it goes throughout your whole life. И сначала человек борется с ней. And at the beginning, a person is battling with it. Но в какой-то момент начинается сосуществование. But at some point, it's coexistence. И человек, он уже сживается, это как часть его, это не его, но оно становится частью его. And as a person, it became like a part of him. It's not him, but it's part of him now. Этот процесс описывает Иаков. And that process, Jacob is actually writing James. About James. В своем послании он как пастор, он был пастором Иерусалимской церкви, он описывает, что происходит. Это известное место, Иакова, первая глава. And in his epistle, he actually explained to church and we all know place. В 13 стих 1 главы говорит, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает. In chapter 13 it says, when you've been tempted, never say that God is tempting me. Потому что Бог не искушает со злом и сам не искушает никого. Because God has not been tempted by evil and he is not tempting anyone. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. But everyone that's get tempted, it's been tempted by your own lust. И в библейском понимании слова похоть это не обязательно сексуальное влечение. And in biblical understanding of lust, it's not necessary is sexual passion. Мы находим, что библейское понимание слова похоть это любое влечение ко греху. We found that in biblical understanding of lust, it's any kind of desire towards sin. И поэтому мы находим, что есть процесс. And therefore we found out that there is a process. 15 стих говорит, похоть же, зачав, рождает грех. And in verse 15 it says that the lust began a sin. А сделанный грех рождает смерть. And committed a sin bring forth death. Когда происходит зачатие ребенка, то проходит месяцы, прежде чем этот ребенок рождается. Before when conception of a child happens, the months became after the person has been born. Когда похоть зачинает, есть еще время, чтобы, ну, извините, совершить аборт. When the conception of lust began, there's time to make abortion. Чтобы эта похоть не родила уже этого младенца грех. In order for the lust would not bring forth sin. И у кого-то это процесс очень долгий, длительный, дольше, чем месяцы. And some people that have the process is very prolonged for months. Вот почему так важно разобраться даже уже не с грехом. That's why it's important to get through not only with the sin already. Уже разобраться нужно еще то, что предшествует. But what became before it? Потому что если не разберешься, желаешь ты или нет, because if you're not gonna deal with it, like it or not, обязательно произойдет рождение греха. The birth of sin will happen. Почему Иисус сразу не сказал, что вот предатель, хотя он потом во время вечера, вы помните, он фактически намекнул или даже сказал открыто, что предатель. Why didn't Jesus say right away that you are a betrayer, even though at the Last Supper he actually opened up to them? Потому что Иисус ожидал, что все-таки Иуда придет к пониманию этому. Because Jesus was waiting that Judas is going to come to understanding of that. Но фактически мы даже читаем о том, что вошел в него сатана. But factually we can actually read about it, the devil has entered him. Кому из верующих людей приятно слышать, что тебя употребил сатана? How many of us like to hear that we've been used by Satan? Но, к сожалению, даже помазанные люди могут быть употреблены сатаной, если они не разобрались с этим горьким корнем. Unfortunately, even anointed people could be used by devil if they did not deal with that bitter root. Мы подходим к молитве. Are we approaching to a prayer? И я хочу сказать, как важно разобраться с грехом, но еще важнее разобраться с тем, что предшествует греху. And I would like to say how important it is to deal with the sin, but even before the sin committed. Почему люди опять и опять совершают тот же самый грех? Why people again and again commit the same sin? Потому что не вырван этот горький корень. Because that bitter root was not pulled out. И это будет вновь и вновь. Способность рождать грех, она будет вновь и вновь возрождаться. And it's going to happen again and again. The ability to bring forth sin is going to happen. И поэтому и есть такое понимание, как тайные грехи. And therefore there is understanding as a secret sin. Но есть еще понимание, вот это тайная похоть или тайная страсть к греху. But there is also understanding of the sacred lust. И поэтому мы поднимемся сейчас. And therefore we're going to get up on our feet right now. Мы будем молиться. We're going to be praying. Чтобы никакой горький корень So не возник даже. No bitter root would even come up. Но я очень серьезно сегодня отношусь к этому слову. And I'm very serious towards this word. Потому что не случайно Бог мне это дал. Because not in vain God gave me that. За годы служения я научился доверять Господу. For the years of service, I learned how to obey the Lord. Я мог бы сегодня проповедовать о другом, как я проповедовал не один раз на эту тему. I could preach about something else as I was preaching many times before. О торжестве въезде Христа в Иерусалим. About triumphal entrance Jesus to Jerusalem. Но возможно Бог меня послал ради одного человека. But maybe God has sent me only for one person here. Последний раз я был здесь в этой церкви 10 лет назад. Last time I was here at the church 10 years ago. Возможно кто-то один даже человек сегодня нуждается признании того, что этот горький корень существует. It's possible that maybe one person have to acknowledge that that root is existing. И пока мы будем молиться, вы можете выйти вперед. And while we're going to be praying, you can come here in front. Я даже не говорю о грехе. Если есть грех, конечно, нужно покаяние, а не раскаяние. I'm not even talking about the sin, but even there you have to repent. Но я говорю сегодня о той скрытой страсти, с которой приходится бороться всю жизнь. But I'm talking about that sacred lust that you have to battle throughout your life. Вывести на свет. You have to bring it up at light. И получить свободу. And to receive freedom. Поэтому во время молитвы вы можете выйти вперед, если вы понимаете, о чем я говорю. And therefore during the prayer you can come on front if you understand what I'm talking about. Мы молимся. Let's pray. Аллилуйя. Аллилуйя. Твой святой Господь есть Боже, Твоя благодать. Молясь о церкви, я увидел видение вчера. Praying about the church, I seen a vision yesterday. Возможно, это не о церкви в целом, о отдельных людях. Possible, maybe it's not about the whole church, but some people. Я видел дерево достаточно зеленое. I've seen a tree is green enough. И в определенной как бы направлении ветвей плоды есть. And at some point it had fruits. Но есть части, где абсолютно одна листва. But there is a part where it's only leaves. И я понимаю, я даже не понимал, почему это так. Сегодня, сидя уже в начале служения, я получил как бы объяснение для себя. And I try to understand. I didn't know why, but right here sitting, I have received revelation. О том, что где-то есть и плоды в жизни. That there is some fruits in life. И это, кажется, говорит о том, что со мной все в порядке. And maybe it's speaking about everything is okay with me. Но вопрос, почему нет в других сферах плода? But the question, why there is no fruit in other spheres of life? Потому что есть что-то, что препятствует тому. Because there is something that hinders it. И можно взглянуть с одной стороны, это плодоносное, плодовитое дерево, а с другой только листья. And you could look at a tree, it's a fruit-bearing tree, but from other side it's just leaves. Дух Святой. Holy Spirit. Мы благодарны Тебе за то, что, Господи, Ты говоришь нам через Слово Своё. We thank You that You speak through Your Word. Я молюсь за тех, кому это Слово сегодня относится. I pray for those that this Word is pertained. Господи, пусть каждый себя рассмотрит сегодня в этом мгновении. Lord, may everyone look through themselves in this moment. Что действительно происходит в моей жизни? What actually happening in my life? Вырван ли каждый горький корень? Is there root being rooted out? Или мы уже жились с какими-то вещами, которые сегодня заставляют нас сосуществовать? Or maybe we live with certain things that make us to coexist. И мы понимаем, что вот эта борьба помазания и характера, она приведет к какому-то финалу. And we understand that this battle with the character and anointment will bring us to some kind of final. Дай, чтобы победила сила Божия. Help us that the power of God would prevail. Мы были изменены. And we could be changed. Мы были очищены. We could be cleansed. Мы были, Господи, пред Тобою чистые, готовые к тому, чтобы Ты употреблял нас для Своей славы. We could be clean before You, so You can use us for Your glory. Поэтому пусть это слово останется в наших сердцах. And therefore may this word remain in our hearts. Для того, чтобы мы размышляли над ним. So we could ponder upon it. И понимали, что Ты говоришь к нам, продолжаешь говорить к нам из милости Своей. That You continue to talk to us because of Your mercy. Во имя Иисуса молились. In the name of Jesus. Аминь. Amen. Спасибо. Thank you.